Глава 19. В четверг Кэтлин объявила, что им не помешало бы купить еще картошки, если, конечно, Джози согласится прогуляться до деревенской лавки. Джози всегда искала повод, чтобы улизнуть из дома. К тому же ей не терпелось испробовать свои новенькие сапоги. Когда же она увидела на улице двух женщин, идущих в сторону церкви, то сразу вспомнила приглашение Роуз Финч присоединиться к их женской институции. С домашними делами на сегодня было покончено. Картошка понадобится Кэтлин только к ужину. Так что Джози решила заглянуть на собрание местного кружка рукоделия. Она купила в лавке три оставшиеся картофелины, заодно прихватила банку печеных бобов, а затем, перейдя улицу, вошла в церковный зал. Женщины уже были на месте, рассевшись вокруг длинного деревянного стола. Они оживленно болтали, ровный гул их голосов наполнял зал. По столу были раскиданы куски ткани. Перед некоторыми дамами лежали клубки шерсти и спицы. Роуз Финч вскинула глаза от работы, заметила стоящую на пороге Джози и помахала ей. «Идите к нам, дорогая!» Роуз обернулась к группе своих приятельниц. «Это миссис Бэнкс, которую поселили в особняке, сами знаете, у кого. Я подумала, ей не помешает дружеская компания. Просто для разнообразия». «О, конечно, идите к нам!» Улыбки собравшихся сделались шире. Нэн Бэджер тоже приметила Джози и помахала ей с другого конца стола. Какая-то пожилая женщина с жидкими седыми волосами, собранными на затылке в тугую кичку, ласково похлопала по скамейке возле себя. «Пробирайтесь сюда, дорогая!» — позвала она. Джози благодарно улыбнулась и скользнула на свободное место. «Только боюсь, пока от меня мало пользы», — она показала висящую на перевязи руку. Одна из вязальщиц рассмеялась. «Мы не собираемся заставлять вас работать. Время от времени мы действительно шьем и вяжем, но в основном кружок рукоделия — это повод собраться подальше от наших мужчин или, как в вашем случае, подальше от вашей хозяйки». Все дружно рассмеялись. «Меня зовут миссис Адамс», — представилась круглолицая женщина с кичкой на затылке. «Ани Адамс. Легко запомнить, не правда ли? Первая буква алфавита. Расскажите же, как вы ладите со своей хозяйкой?» «У меня есть крыша над головой, которой не было в Лондоне, и это самое главное», — сказала Джози. «Держу пари. Теплым их прием не назовешь». «Да, они не особенно приветливы. Думаю, мисс Харкарт слишком долго жила одна и поэтому слишком крепко держится за свои правила». «Она слишком заносчива, вот что я вам скажу», — отрезала Анни. «Сколько раз мы приглашали ее на деревенские праздники и в наш кружок тоже, и всякий раз она отказывается с таким видом, будто ей предложили что-то неприличное». Анни окинула взглядом товарок. «Я считаю, во время войны нет места высокомерию. Мы все должны сплотиться». Вскоре собравшиеся перешли к разговорам о военных новостях и о том, где служат их мужья и сыновья. Обе темы были не особенно радостными. Анни сказала, что уже несколько недель не получала вестей от своего Джека. Кажется, он служит в Атлантическом конвое. «А где ваш муж, миссис Бэнкс?» — спросила сидевшая напротив Джози девушка. «Точно не знаю. Когда Стэн уезжал, он считал, что их отправляют в Северную Африку». «Их всех теперь отправляют в Северную Африку», — вставила другая женщина. «До того, как наш дом разбомбили, я получила от него только одно письмо, большая часть которого была вымарана цензурой», — добавила Джози. «Теперь я живу здесь, но Стэн не знает, куда мне писать. Я сообщила новый адрес, но как скоро письмо дойдет, неизвестно». «Не понимаю, почему правительство считает, что мы должны бить фрицев в Африке», — раздался еще один голос. «Что плохого в том, чтобы защищать собственный остров? И скажите, пожалуйста, какой толк, если парни одержат победу за океаном, вернутся домой и обнаружат, что враг стоит у родного порога?» Раздался одобрительный гул. Все согласно закивали. Нэн Бэджер оставила вязание, подошла к чайному столу и вернулась с чашкой чая и печеньем для Джози. «Как дела у девочек?» — спросила Джози, когда Нэн поставила перед ней угощение. «Все хорошо, если не считать нескольких неприятных моментов, которые Лотте пришлось пережить в школе, гадкие замечания в ее адрес, в том числе и от одного из учителей. Альф собирался пойти поговорить с ними, но Лотте не хочет устраивать сцен, и я могу понять. Она такая тихая, прилежная девочка. Сидит наверху со своими учебниками, ее почти не слышно. Зато малышка Дороти болтает без умолку, не то что в первые дни. Поначалу она ужасно беспокоилась о маме, оставшейся в больнице, и всего боялась, включая нашего пса. Но Шейла помогла ей освоиться. Милая, добрая и внимательная девочка. Удивительно, особенно если учесть, через что ей пришлось пройти. «Вы имеете в виду бомбежки?» Нэн придвинулась вплотную к Джози и понизила голос. «Мама отправила Шейлу в эвакуацию, потому что обзавелась новым бойфрендом и не хотела, чтобы дочка мешалась под ногами. Шейла говорит, что когда она подросла и перестала быть маленькой куколкой, мама стала относиться к ней хуже». «Какой кошмар!» «Да, я рада, что могу дать девочке тепло и заботу, пусть и временно. И Дороти тоже. От ее мамы уже неделю нет никаких вестей. Мы надеемся, что с ней все в порядке. Отец Дороти на фронте. Точно неизвестно, где именно, совсем как с вашим мужем». Слушая Нэн, Джози обмакнула краешек печенья в чашку с жидким безвкусным чаем. Видимо, женщины пытаются растянуть чайный паек как только возможно. «Мой Альф собирается зайти к вам завтра. Вы будете дома?» — спросила Нэн. На миг Джози показалось, что вся деревня в курсе. Позавчера она каталась с летчиком в его автомобиле. Хотя в вопросе Нэн не было и намека на осуждение. «Конечно, я буду дома. Жду не дождусь, когда возьмусь за дело. Такой большой огород и простаивает впустую». Нэн кивнула. «Но придется потерпеть, труд не из легких», — предупредила она. «Однако есть и приятные стороны. Работа на свежем воздухе, а еще приятнее, когда ты можешь положить на стол овощи, выращенные на своем огороде. Альф уже приготовил для вас семена и хороший компост». Джози смущенно улыбнулась. «Ему придется проявить терпение, обучая меня. Никогда в жизни не приходилось иметь дело с землей. Я родилась и выросла в центре Лондона». Нэн сочувственно подцокала языком. «Думаю, я не смогла бы жить в городе, в толчее, зажатой среди домов. А я наоборот. Признаться, вначале мне было немного не по себе, эти бескрайние поля, открытое пространство. Я чувствовала себя такой беззащитной, но теперь начинаю привыкать». «Этак вы не захотите возвращаться в город, когда муж придет с войны», — со смехом вставила миссис Адамс. Слова женщины были всего-навсего шуткой, но Джози показалось, что ее ударили кулаком в живот. Она вдруг поняла, что не хочет возвращаться в город со Стэном. На следующий день пришел Альф Бэджер. Джози повела его показывать огород. Осмотрев владение, он указал на грядку, покрытую почерневшими от мороза листьями, и сказал, что начать следует с нее. «Думаю, это остатки кудрявой капусты. Она растет дичком». «Но я бы на вашем месте выкопал и посадил заново. У вас есть садовый инструмент». «Должен быть в сарае. Но он заперт на замок. Я схожу к Кэтлин, попрошу ключи». Кэтлин на кухне не оказалась. Служанка решила немного вздремнуть после обеда. Джози прошла по узкому коридору позади прачечной и постучала в дверь ее комнаты. После короткой паузы на пороге появилась Кэтлин, встрепанная и раскрасневшаяся. «Иисус, Мария и Святой Иосиф!» — крайне недовольно воскликнула она. «Что это еще вам вздумалось меня беспокоить в такое время? Я ведь, кажется, просила не заходить на мою половину». «Извините, но как еще я могу получить ключ от сарая?» — сказала Джози. «Пришел Альф Бэджер. Он научит меня обрабатывать грядки, а для этого нам нужны инструменты». «О, Боже, нет мира нечестивым!» — горестно вздохнула Кэтлин. «Что же, придется выйти и отпереть вам сарай». «Просто дайте ключ, я сама открою». Ирландка сердито замотала головой. «Нет, я обещала хозяйке, что не выпущу его из рук». Кэтлин протопала по коридору в кухню, надела резиновые сапоги и, спустившись с заднего крыльца, направилась в сарай. Джози следовала за ней по пятам. Отперев дверь, Кэтлин первой вошла внутрь. «Ну вот, сами видите, тут полная неразбериха», — она развела руками. «Ничего толком не найдешь». «Ладно, вот вам лопаты и вилы, а я попытаюсь навести порядок». «Не обязательно делать это прямо сейчас», — сказала Джози. «Позже я помогу вам». «Нет-нет», — запротестовала Кэтлин, — «я сама. Вы ведь здесь временный гость, а на мне лежит ответственность за сохранность имущества». Джози взяла инструменты и вернулась к Альфу, недоумевая, почему Кэтлин так ревниво относится к хозяйским вещам. Из того, что Джози успела заметить, ей не показалось, что в сарае царит какой-то особенный беспорядок. Она видела глиняные горшки, расставленные на длинной деревянной скамье, и холщовые мешки, возможно, с удобрением, сваленные в дальнем углу, а также паутину на окнах и толстый слой пыли на подоконнике. Неужели Кэтлин опасается, что Джози может что-нибудь украсть? Там и глаз-то положить не на что. Альф взялся вскапывать грядку. Он разбивал комья земли вилами, а затем переворачивал их лопатой. «Хорошая у вас здесь земля», — похвалил мистер Бэджер. «А когда мы добавим немного компоста, станет еще лучше. Попомните мои слова, вы будете гордиться своим огородом, когда он начнет давать урожай». «Пока не будем вскапывать слишком много», — сказала Джози, наблюдая, как Альф движется вдоль гряды, орудуя вилами с удивительной для его возраста легкостью. «Боюсь, потребуется еще какое-то время, пока рука у меня окончательно заживет». «Договорились, моя дорогая», — согласился Альф. «Тогда сегодня посадим немного картошки и лука, а остальные семена можете проращивать в комнате на кусочки фланели, затем пересадите их в горшки, а уж после — на грядку». «На кусочки фланели?» — повторила Джози. В голове словно вспышка промелькнул образ, а ведь ей приходилось ухаживать за растениями. Однажды кто-то подарил Джози семена горчицы и крес-салата, и они проросли, разложенные на влажной ткани. Воспоминания детства заставили улыбнуться, как она гордилась, когда семья ела выращенную ею зелень. «Да-да, чтобы семена быстрее пошли в рост, сверху тоже накройте их влажной тряпочкой». Альф достал из мешка несколько картофельных клубней, разложил в приготовленной борозде и засыпал сверху землей, смешанной с компостом. Затем посадил лук. «Ну вот, готово. Когда освоитесь и набьете руку, сможете заставить эту землю кормить вас». «Спасибо, Альф. Можно пригласить вас на чашку чая? Утром я напекла свежих булочек». «Благодарю. К сожалению, не могу задерживаться», — обещал помочь Нэн со стиркой. «Одной ей не справиться с тяжелыми простынями. Поясница у моей старушки дает о себе знать. Да, и у меня спина побаливает». Джози почувствовала укол совести. Она заставила Альфа копаться в огороде, да еще с больной спиной, когда у него и дома забот хватает. «Передайте Нэн мои наилучшие пожелания. И девочкам тоже». Мистер Бэджер улыбнулся. «Обязательно передам. После того, как у нас появились эти девочки, Нэн буквально воспрянула духом. Наша дочка умерла совсем маленькой, ее унесла корь. А теперь девчушки стали для нас новой жизнью. Не представляю, что будет, когда придет время отправлять их обратно в Лондон. Разлука разобьет жене сердце».